Конец дальневосточным тревогам. Прошло несколько дней. Я сидел в номере своей гостиницы и пил чай. Было 6 часов вечера. В дверь постучались. «Войдите». Вошли 2 незнакомых человека. «Вы капитан Лухманов, директор-распорядитель добровольного флота во Владивостоке. К вашим услугам. Именем закона вы арестованы». «За что?» «За дефамацию». Примечание. «Дефамация» — оглашение в печати фактов, хотя бы и истинных, могущих повредить чести, достоинству или доброму имени того или иного лица или общества. «За какую дефамацию?» «В своей статье «Довольно лжи» вы оскорбили в прессе Федорова и компаньона. Но позвольте, ведь эта статья была напечатана во владивостокских газетах. Какое же вам до нее дело?» «Может быть, но она была перепечатана в местно-русской газете «Шанхайская жизнь», и компаньон подал на вас жалобу в смешанный суд. Я имею ордер на ваш арест как меру пресечения вашего возможного уклонения от суда». Припираться было бесполезно. «Вы позволите мне предупредить по телефону моих адвокатов? Если в моем присутствии, то сделайте одолжение». Мы пошли к телефону. Я предупредил Фессендена и Падстона о случившемся и отправился вместе с арестовавшими меня английскими сыщиками на автомобиле в участок. Там меня заперли за решетку в общую камеру с полудюжиной жуликов. Я рассчитывал, что Падстон и Фессенден меня выручат. И действительно, в 11 часов вечера я был выпущен под залог в $3000. Дело приняло скверный оборот. Меня должны были судить в смешанном суде по законам моей страны, то есть по старым царским законам. А эти законы по отношению к позволившим себе развязать язык литераторам были беспощадны. От 8 до 24 месяцев тюрьмы были мне обеспечены. Остался один выход — заявить на суде, что редакция «Шанхайской жизни» перепечатала статью без моего разрешения, как оно и было на самом деле. Но тогда суд закрыл бы единственную в Шанхае газету, ориентировавшуюся на Москву, и вместо меня посадили бы редактора. Выручила меня жена Падстона. «Вот что, капитан Дмитрий», — сказала она как-то после долгих обсуждений этого вопроса за обедом у Падстона. «Бросьте вы нашего ученого Фессендена. Он слишком большой теоретик и законовед, но далек от жизни. Обратитесь к адвокату Шулю. Шуль — молодой начинающий адвокат, американец, немножко рвач и жулик, но он вас выручит. Он выигрывает самые невозможные процессы в смешанном суде». На другой день я отправился к Шулю. Шуль очень подробно меня расспросил, внимательно выслушал и сказал: «Выиграть законно это дело нельзя. Но выиграть, да взятку китайскому асессору можно. Надо добиться двух вещей. Первое – узнать, кто из китайских асессоров будет разбирать ваше дело и дать ему взятку. И второе – устроить отвод Иванову. Я возьмусь за это дело. Сколько вы за него ассигнуете? Я встал в тупик. Знаете, мистер Шуль, я человек небогатый, живу на жалованье, да и того уже третий месяц не получаю. Это все пустяки. Падстон за вас заплатит, потом сочтетесь. Свобода дороже. Меньше 1500 я не возьму. 500 китайцу, 1000 мне. Идет. Делать было нечего. Я согласился. Настал день второго суда. Это был суд не надо мной, а над целым классом людей, порвавших счеты с царской Россией и встревоживших все гнилое болото старых устоев, традиций и обычаев буржуазного общежития. Зал суда ломился от публики. Блестящие представители иностранных консульств, русская белогвардейщина, представители иностранной и китайской прессы, матросы, кочегары с русских пароходов. Все были налицо. Но вот появились заседатели. Я взглянул на возвышение, на котором помещался стол заседателей, и на душе сразу сделалось легче. Англичанин и китаец. Иванова не было. Значит, Шуль сделал свое дело. Началось судоговорение. Компаньона представлял тот же Фишер, но он дружественно улыбнулся Шулю. Что это? Адвокатские условности или хороший признак? Речь Фишера была коротка. Он сказал, что в вопросах политики у каждого могут быть свои взгляды, но его клиент не может оставить безнаказанными нанесенных ему печатно капитаном Лухмановым оскорблений. При этом Фишер передал судьям английский перевод моей статьи, выдержка из которой помещена выше. Шуль ответил, что все приведенные в моей статье факты захвата и способы эксплуатации судов Федоровым и компаньоном можно доказать документально. Что же касается выражений, то автор не особенно с ними стеснялся, так как статья предназначалась для русских читателей и попала в шанхайскую газету случайно. На этом он кончил. Меня удивила такая лаконичность прений, и я ждал, что из этого выйдет. Заседатели совещались более получаса. Очевидно, читали статью. Публика напряженно ждала. Наконец суд вышел. Суд усматривает, что приписываемая капитану Лухманову статья монотонным, бесстрастным голосом читал английский асессор. Имеет более политический, чем личный характер. Но так как употребленные в ней выражения являются действительно оскорбительными для ИСА, то суд предлагает ответчику извиниться перед ИСОМ и одновременно внести $500 в пользу голодающих в Китае. Суд надеется, что истец учитывая политическую обстановку и нервность, которую она вызывает, примет извинения ответчика. Компаньон, сидевший рядом с Фишером, начал что-то возмущенно шептать ему на ломаном английском языке. Но Фишер не дослушал, встал и заявил суду: «Истец согласен принять извинения». Шуль дернул меня за рукав. Я встал и произнес следующее: «Я в своей статье нападал не на лиц, а на факты. Если бы то, что сделали по отношению к добровольному флоту господа Федоров, Компаньон и многие другие, сделали бы лица с другими фамилиями, то в статье изменились бы фамилии, но не изменилось бы описание фактов». Взбешенный компаньон дернул плечами и демонстративно вышел из зала. Белогвардейщина злобно и возбужденно зашепталась. Матросы зааплодировали. «Тише!» — раздался голос пристава. «Здесь не театр!» Начинающий адвокат Шуль сделал свое дело. И на другой день после суда я поспешил уехать из слишком гостеприимного Шанхая во Владивосток. Временное Владивостокское правление Доброфлота продержалось до Меркуловского переворота 26 мая 1921 года. Когда Советская Россия получила возможность приступить к восстановлению хозяйства страны, Совнарком издал положение, в котором добровольный флот был восстановлен. В Москве было создано правление добровольного флота. Однако в распоряжении возобновленного правления, да и то условно, имелось всего 3 парохода. 13 наиболее ценных пароходов, захваченных англичанами, находились в руках британского правительства. 9 из них Англия в конце концов вернула нам. 16 пароходов продолжали оставаться в руках федоровцев на Дальнем Востоке. 7 кораблей, захваченных белогвардейским, так называемым парижским правлением, плавали за границей. 5 пароходов и 1 парусное учебное судно были проданы тем же правлением иностранцам. 2 стояли в Нью-Йорке, задержанные представителем РСФСР. 1 стоял в Триесте и находился в руках экипажа, не желавшего подчиняться парижскому правлению, но и не имевшему возможности вывести пароход из Триеста. 2 судна застряли в Шанхае и 1 в Чифу, и находились в таком же положении, как и пароход, стоявший в Триесте. 25 октября 1922 года Владивосток был занят Красной армией. Интервенты и покровительствуемые ими доброфлотские федоровцы бежали. Наследнику японского ставленника Меркулова, адмиралу Старку, удалось угнать при оставлении Владивостока 5 старых небольших пароходов. 11 лучших кораблей осталось. Скоро к ним присоединились еще 5, прибывших из портов Китая и Японии. Да еще 5 пароходов были возвращены иностранными захватчиками и работали в европейских водах. Пароходы «Астрахань» и «Ревань» не попали в руки Янцзе-Пудока. Они простояли в китайских водах Шанхая до 25 октября 1922 года и благополучно вернулись в советский Владивосток. Расплатился с Янцзе-Пудоком за ремонт Индигирки, как это неудивительно, Федоров. Он придумал новую комбинацию, в которой ему помог другой белогвардеец Бельченко, бывший царский консул в Ханьку, перешедший так же, как и Гроссе, на роль советника по русским делам при местном китайском комиссаре. Федоров и Бельченко уступили Янцзе-Пудоку за 250 тысяч таэли громадный земельный участок Доброфлота в Ханькоу, прилегавший к центральной набережной и оцененный местными коммерсантами не менее чем в миллион долларов. Однако воспользоваться судном белогвардейскому авантюристу не пришлось. Он обанкротился перед лицом своих японских хозяев и бежал из страны восходящего солнца. Индигирка перешла в наши руки. Пароход «Симбирск» 2 года плавал в иностранных водах Дальнего Востока. Сначала под старым русским, а потом под французским флагом. 1 января 1923 года он был возвращен во Владивосток и поднял красный флаг с буквами РСФСР. Потом «Симбирск» назывался «Ленин» и плавал в Черном море. В 1924 году добровольный флот слился с Совторгфлотом, ныне морским торговым флотом СССР. Флот, созданный на народные деньги, перешел народу.